очистительные заклятия, чары для удаления волос щек и шеи, косметические и для укладки волос, трансфигурацию на лохмотья, в которые превратилась его одежда. За несколько минут грязный и немытый узник превратился во вполне респектабельного и ухоженного мужчину, пусть и выглядящего изможденным и больным. Мне пришлось переспать со своим помощником, чтобы взять его за яйца и уже с помощью парня подключить тайком от начальства МВД, ФДБ и кое-кого из СФБ. В общем, тебя удалось отследить только благодаря тому факту, что две пьяные компании делали в ту ночь снимки и выкладывали их в социальных сетях. Одна была у той парковки перед зданием местного МВД, а вторая у особняка, откуда мы сейчас вышли. «А почему ты явилась одна?» – спросил Сириус. «Если тебе помогали, то так далеко помощь не могла зайти», – хмыкнула девушка, «а от помощника пришлось избавиться». «Что? И где?» «Как раз там, где я тебя нашла», – посмотрела на Блэка Бримсон. Он этим местом интересовался сам. Все разговоры со мной происходили только после секса, а прослушку и видеоконтроль я в своей спальне не потерплю. «И ты решила его зачистить?» – кивнул Блэк. «А парень твоему начальству не доносил?» «Нет», – покачала головой Лана. «Перед тем, как уложить этого поганца в койку, я взломала все три его АИП, рабочий терминал и комплекс прослушки, который он использовал, основной и резервный». Так что, лицо девушки стало жестким, он думал, что доносит в управление собственной безопасности, а общался со мной, и приказы получал тоже от меня. Сириус, молча слушая свою спасительницу, тихо рассмеялся, а затем произнес: «Если я захочу переспать с тобой, то напомни о судьбе своего помощника». «Да, а язык не побоялся», – заржала Бримсон, хотя, ему было не до таких мыслей. «Он был погружен в идею мести за твою смерть. А где он сейчас?» «На золотой жиле», — повернулась к Блэку девушка. «Что?» — неожиданно громко рявкнул Сириус. «Вы оба сошли с ума? В смысле? Ты же сам в своих документах...» Девушка замолчала, глядя в глаза Сириуса. «Я в своих документах написал, что ТДП «Золотая жила» должна быть уничтожена любой ценой», — мрачно произнес Блэк, глядя на свою спутницу. «Сириус, там этого не было. Мы с Айзеком изучали оригиналы вместе», – прошептала Бримсон, покачав головой. «Значит, они уже здесь», – выдохнул Сириус. «Черт, проклятые машины, да расскажи ты нормально», – возмутилась Бримсон. «Или я клянусь демонами, которые сожрали мою родину, что придушу тебя, не переспав с тобой. Запаркуй где-нибудь машину и поговорим», – вздохнул Блэк. «Все не просто плохо, все еще хуже, чем было с теми демонами». Спустя несколько минут, запарковав машину, Бримсон ожидающе уставилась на Сириуса. «Рассказывай, если не вдаваясь в подробности, то корпорация, принадлежащая военным, проводила поиски имперского наследия. На постоянной основе», — приступил к повествованию Блэк, «из-за того, что у Федерации имеется договор с пространством магистрата, делать это официально и открыто нельзя, потому они пошли другим путем, создали корпорацию, которая скупила несколько разорившихся добывающих компаний, и уже под видом поиска и выработки полезных ископаемых был начат процесс поисков». «Это я и без тебя знаю», — поморщилась Бримсон, «и даже лучше, чем ты думаешь». «Дальше что? Или ты хочешь сказать, что на золотой жиле военные не с Алкор сотрудничают?» «Нет», — вздохнул Сириус, «Алкор пытались пресечь все это с помощью ликвидации тех людей, что на постоянной основе работают с военными, хоть и через фирмы прокладки. Частично у них получилось, но потом что-то пошло не так. Во всяком случае, мои похитители спрашивали, куда делись остальные отряды ликвидаторов. А на золотой жиле находится что-то из этого самого имперского наследия?» — поинтересовалась Бримсон. «Можно сказать», — поморщился Блэк, «я успел допросить одного из программистов, что там побывал. Специалист пояснил линейной логикой и эвристическим методом анализа накапливаемого опыта». «Так, подожди», — поднял худую руку Сириус, «идиоты из Министерства обороны и корпорации нашли нечто вроде могильника, только не для бактериологического оружия, а касающиеся этих самых и. Помнишь производственный комплекс в нашем убежище в Топих?» «Очень приблизительно», — вздохнула женщина, «я помню, что он мог переработать на отдельные элементы практически все, что угодно, и произвести даже артефакты, медикаменты, зелья и алхимические составы». «Подожди, до Ланы начало доходить». Пришедшая на ум разведчицы мысль вызвала чувства, близкие к ужасу. «Ты хочешь сказать, что на золотой жиле находится бракованный и с таким комплексом?» «В том-то и дело, что не бракованный», — покачал головой Сириус. Это боевой эскин с полноценной личностью. И не простой, а являющийся элементом системы возрождения, которую так и не ввели в строй имперцы. Эта штука была создана на случай тотальной войны с поражением в ней человеческой расы, и должен был воссоздать наш народ за счет использования техномагических андроидов и аналогов кибернетических организмов. Живая плоть поверх артефактов с другими ИИ, которые обладают полным набором органов, включая репродуктивную систему. Генетических материал предполагалось брать не из существующих образцов, а создавать за счет сведения из информационных полей, а при наличии живых людей, моделировать его на основании личных информационных полей, которые у всех поголовно хранят сведения о том, с кем, когда и как мы контактировали, что за генотип у этих личностей. Искин должен был создавать еще и видоизмененную под текущие задачи личность тех, кого скопировал. Фактически, гибрид человека и техномагического механизма, который, с течением времени, обзаведется собственной аурой, а затем и вовсе станет неотличим от живого существа. На первых этапах существования эти штуки еще выявляемы стандартными системами безопасности, а потом, нет, их уже не отличить от нормальных людей, мрачно произнес маг, что паршиво, какой бы ни была личность, которую будет копировать и, основной ее целью будет возрождение империи дракона и уничтожение всех других рас, включая полукровок. Исключение, имперские модификанты, духи пламени, вырвалось у Бримсон, вот дерьмо, и эта штука далеко не бракованная, мрачно покачал головой Блэк, и Скин вступил в контакт с учеными, оружие возмездия, так сказать, но, если ее распотрошили ученые, то, все же не так плохо, тихо спросила разведчица, глядя на Сириуса, да и сам и должен был устареть на 1500 лет, или я чего-то не понимаю, он самообучающийся, вздохнул Блэк, способный использовать накапливаемый опыт и адаптироваться к новым условиям. Да и сами по себе имперские технологии по сей день считаются, если не лучшими, то, понимаешь, в чем-то Федерация ушла далеко вперед, а в чем-то безнадежно отстала. Но, чем бы ни стал пользоваться этот и, оружие это оружие. Оно способно убивать даже если морально устарело. Особенно, когда находится в умелых руках. Вспомни винтовки дворфов Подгорного царства. Для моей родины они устарели навек, но даже при этом были весьма опасной штукой. Лана несколько секунд задумчиво смотрела в точку перед собой, осмысливая услышанное, после чего повернула голову к Блэку и спросила: «А что ты знаешь об Айзеке?» «В каком смысле?» — напрягся Сириус. «С его слов я поняла, что он переродился в результате какого-то ритуала. Так, но в прошлой своей жизни являлся офицером армии Империи Дракона, в исторический период, когда человечество боролось не за деньги, планеты или ресурсы, а за выживание, так, да», кивнул Блэк, мгновенно помрачнев, и среди тех, с кем ему довелось контактировать, хватало серьезных персон, даже экзамены он сдавал совету магистров. «Нет, ты понимаешь, насколько все дерьмово получается?» – спросила Бримсон, отправив Кларка на золотую жиду. Фирлс дал этому и целый список опытных и могущественных имперцев-радикалов, которые воспринимают всех нелюдей в качестве врагов, а еще, громадный список тех, с кем Кларк контактировал уже в новой жизни, тихо произнес Сириус, и по поводу некоторых из них парня гложет чувство вины, чем может воспользоваться имперский. «Нам надо попасть на борт золотой жилы и вытащить его», выдохнула разведчица, заводя машину. «Не спорю, но как, у меня нет звездолета, да еще способного уничтожить многокилометровую махину ТДП», возмутился Блэк, пристегивая ремни. Бримсон теперь вела машину, наплевав на правила дорожного движения. Женщиной руководили два чувства – страх и вина. Удивительное дело, но женщину грызла совесть за то, что она осталась на своем месте, а Кларк, которого она боялась и уважала одновременно, отправился в пекло, рискуя не только головой, но и своей человечностью. Ведь, чтобы банально выжить в столкновении с высокоразвитым военным, и ему придется переступить через свои принципы и обратиться к той части своей природы, что является демонической. На взгляд самой Ланы, ему лучше не идти на поводу собственной гордости. Лучше быть живым демоном, чем мертвым человеком, как думала полукровка. Ее происхождение и то, как именно выстроилась судьба гибрида, созданного учеными Подгорного царства, серьезно повлияли на восприятие Бримсон. Именно этот факт помог ей когда-то сделать выбор в пользу Кларка, анализ которого показывал запредельные для человека возможности. Да и потом, когда стало ясно, в чем дело, она не хотела отворачиваться от Айзека, но, опасаясь за его будущее, была вынуждена пресечь контакты с ним, дабы не втягивать в дела спецслужб. Зная привычки разведок, Лана прекрасно понимала, чем все закончится. Кларк категорически не приспособлен к той среде, которой являются КДР или подобные ей организации. В этих банках с ядовитыми хищниками слишком честному, гордому и ценящему верности честь Айзеку попросту не выжить. «Я знаю, у кого есть», — не поворачивая головы произнесла разведчица, «или ты решил бросить Айзека?» «Ты сошла с ума», — возмутился Блэк, «я не бросаю своих, даже если это полудемоны». «Хорошо», — кивнула Бримсон, «только учти, Сириус, назад дороги нет, стоит нам отправиться на Золотую Жилу, как мы оба станет врагами Федерации Дракона. Ты готова пожертвовать всем, ради Айзека?» Удивленно уставился на Лану Сириус. После недолгого раздумья, разведчица кивнула. «Да, готова». Блэк несколько секунд молчал, а потом спросил. «Пойми меня неправильно, но, для меня Айзек, друг и боевой товарищ, он стал тем человеком, что не дал мне скатиться в дерьмо и безумие 20 лет назад. Мы поддерживали друг друга как могли и, я не могу бросить его просто потому, что Кларк для меня стал не менее близким человеком, чем собственный брат. Но ты его знаешь не так хорошо и...» Взгляд Бримсон, брошенный на Сириуса, заставил мага заткнуться. Если Блэк что-то и понимал в женщинах, то это знание советовало ему не совать свой нос в дела, которые касаются отношений двух полулюдей, каковыми являлись Лана и Айзек. Глава 14. «Не стоит», — раздался позади нас знакомый женский голос. Мы в этот момент уже находились перед входом в стендовый зал, если судить по надписи над камерой дезинфекции, и намеревались попросту выломать приводы створок, чтобы пройти дальше. Вздохнув, я обернулся. В нескольких шагах от нас стояла копия Демильзы Робинс, облаченная в знакомый черный комбез с бронежилетом, налокотниками и наколенниками. Забрало шлема было поднято, из поясных подсумков торчали магазины МП-5 из Д-6. Ярость, поселившаяся в моем сердце, на несколько мгновений сжалась, уступая место застарелой боли и тоске. Для меня эта девушка была боевым товарищем и другом, пусть и недолго. Ее смерть – результат моей ошибки и глупости, из-за чего совесть по сей день напоминает о том, что все могло обернуться совершенно иначе. Внезапная моральная слабость быстро прошла, выдавленная воспрявшей яростью, которая напомнила о природе стоящей перед нами девушки. Быстро сменив восприятие, я напрягся, задумавшись о своем психическом здоровье. Существо, находящееся перед нами, неважно, химера, колен или киборг это, имело полноценную человеческую ауру, энергетику и нечто напоминающее магические способности. «Кто ты или что ты?» – спросила Ишу, взяв Демильзу под прицел винтовки. «Гарри, не хочешь поведать своей спутнице обо мне, например, о том, как мы учились в Хогвартсе не Гриффиндоре, а потом я стала вассалом графа Блэка и...» «Демильза мертва, оборвал я существо, погибла во взрыве алхимических гранат. Ты не можешь быть ею, ты в этом так уверен, Гарри?» «Айзек», – покосилась на меня Натаци. «Почему оно обращается к тебе другим именем?» От Ишу разило недоверием, напряжением и страхом. «У меня было несколько имен», — отмахнулся я, не отводя взгляда от Робинс. Существо было вооружено пистолетом-пулеметом. Ремень, закрепленный в антапках оружия, оно перекинуло через голому, а сам МП-5 из Д-6 покоился на груди киборга. В любом случае, эта тварь в точности копировала манеры Демильзы. Интонации, голос, построение фраз, взгляд, мимика. Даже пистолет-пулемет висел именно так, как его предпочитала носить Робинс. И точно так же ее правая ладонь покоилась на его рукояти, а левая лежала в банке глушителя. «Чем бы ты ни являлась, я не сошел с ума и прекрасно знаю, как и когда погибали мои друзья и соратники. Лучше говори, кто ты и зачем все это делаешь». Существо фыркнуло, бросив взгляд на Ишу, после чего произнесло. «Начнем с того, кто я. В какой-то степени, твоя покойная сокурсница и подруга, Демильза Робинс. Во всяком случае, при создании моей органической составляющей и личности были использованы сведения о генотипе и строении психики этой девочки, что хранятся в твоем информационном поле, Гарри. Именно по этой причине у меня ее аура, внешности можно сказать, кровь», покачала головой наша неожиданная собеседница. «Более того, Гарри», улыбнулось это существо, «я обладаю всеми человеческими органами. Ну, разве что вместо мозга, нейропроцессор, а вместо обычных костей, артефакты и кибернетический скелет, созданный из алхимических сплавов. А в остальном, я почти человек. Моя личность сформирована на основе психики и памяти Демильзы Робинс. Потому, в какой-то степени, я и есть она. Улучшенная версия. Улучшенная, нервно фыркнула Ишу. Это как, и почему у тебя, киборга, есть магия? Это невозможно, но я вижу у тебя ядро дара. Оно напоминает детское, будто бы еще формирующееся. Кровь, пожала плечами существо. В первые часы новые киборги не имеют ни ауры, ни тонких тел. Но потом, когда мы становимся частью новых информационных полей, а органическая составляющая окончательно оживает, скажем так, все это образуется и скрывает нашу суть. Данный факт связан с тем, что биологический материал изначально имел магические способности. Через информационные поля получается принудительно восстановить и задействовать эти возможности нашей органической части. И как же тебя улучшили относительно оригинала? Поинтересовался я. Мои руки сжимали рукояти цевье плазменной винтовки. Требовалось прикладывать немалые усилия, чтобы напоминать себе о природе этого существа, сдерживаться и не начинать стрельбу. Нам требовалась информация, и, раз уж киборг вышел на контакт, то этим можно воспользоваться. Устранили наследственные заболевания, скорректировали психику, изменив некоторые элементы логики, мышления, восприятия, жизненных ценностей и значительную часть приоритетов, спокойно пожало существо с внешностью моей погибшей подруги. Зачем? Демильза покачала головой и усмехнулась. Нам необходимо возродить империю дракона. Для этого нужны люди. Создать полноценных живых существ наш центральный комплекс условно может. Увы, но у него нет возможности прямого формирования личности у существ с уже сформированным органическим мозгом. Только косвенные, через информационные поля. А для того, чтобы собрать оборудование, которое способно на подобные вещи, требуются ресурсы, которых тут нет. Потому, в качестве первых двух этапов, был выбран инфильтрационный метод. Ученые, инженеры, программисты, члены экипажа, их семьи и знакомые. Постепенно они все будут воссозданы и станут, благодаря наличию полноценной репродуктивной системы, рожать уже обычных людей, которых воспитают так, как принято в империи дракона. Правда, не сразу, а через время, поскольку нам нужны ресурсы и доступ к современным технологиям. Некоторые разработки инженеров и ученых Федерации для нашего центрального комплекса выглядят перспективными. А почему ты? Почему ваш центральный комплекс начал создавать копии тех, кого я знал? Ведь все они были родом с Земли. Потому, что они удобны, улыбнулось существо, в твоих информационных полях хранится громадный объем сведений о магистрах Империи Дракона, опытных офицерах, пусть и из глубокой древности, но подтянуть их навыки до современных вполне можно. Ведь Сириус и Джулия справились с твоей подготовкой. Вот и мы справимся. Главное, что они, солдаты и офицеры Империи Дракона, верные присяге. Они помнят устои общества и их личности практически не придется перестраивать. А люди из Британии, возрождая государство, надо помнить, что любая страна состоит из ее граждан. Их должно быть много. Чем больше населения, тем сильнее государство. Сила страны в ее народе, в умах, в численности, в верности флагу и тем нормам, что являются традициями и неписанными правилами социума. Но, чтобы добиться этого, необходимо генетическое разнообразие, в идеале, содержащее наследие с магическими способностями. Потомственные чистокровные одаренные магической Британии в этом вопросе идеальны. К слову, ты тоже, улыбнулась девушка-киборг. Что, вы создали его копию? Напряглась Ишу, упершись спиной в створку шлюза, перед которым мы стояли. У нашего главного комплекса есть предложение для капитана императорской гвардии Айзека Кларка, с приторно-сладкой улыбкой произнесла Демильза, у тебя сильные гены, они пригодятся будущему обществу империи. Полностью повторить их мы не можем, потому, чтобы получить наследие полудемона, мы предлагаем тебе стать отцом множества наших детей. Благодаря этому возрождаемая страна будет куда сильнее, чем прежняя, павшая от рук внутренних врагов и предателей. Айзек, кажется, эта консерва предлагает тебе трахать киборгов, нервно фыркнула Натаци, надеюсь, ты не согласишься на роль племенного осеменителя, уж очень ловушкой пахнет. Я же, слушая этого робота, постепенно закипал от разрывающих меня чувств. Вот она, возможность вернуть то, о чем я мечтал с момента своего осознания в новом теле. Возродить страну, которая вытащила меня из дерьма трущоб, показала путь, обучила магии и открыла дороги к вершинам общества. Именно империи я дал клятву верности, произнеся присягу перед строем таких же вчерашних курсантов. Ее флаг я целовал, опустившись на колено. Именно в это государство мне хотелось попасть из проклятых топей. С другой стороны, я прекрасно понимал, что это обман. Нет больше той империи. Она пала, раздираемая внутренними противоречиями, мятежами и политическими дрязгами, после чего развалилась на Федерацию Дракона, независимые колонии, доктринат человечества и пространство магистрата. И все эти страны периодически устраивают друг с другом кровавые войны, на радость нелюдям, постепенно стачивая громадные флоты и просирая имперское наследие в виде громадных планет-заводов, орбитальных производственных комплексов, флотов, что подверглись модернизации, но в своей основе были созданы более 1500 лет назад. Киборг пытается меня обмануть. Вместо возвращения домой, я получу дешевый заменитель, где буду не частью привычного общества, а донором биоматериала, позволяющего роботам создавать некое идеальное, с их точки зрения, общество. А почему твой главный комплекс был внутри астероида? Поинтересовался я, глядя на киборга. Проект возрождения, спокойно ответила Демильза, он не был завершен. Предполагалось создание 140 подобных комплексов, но к моменту начала гражданской войны существовал только один, экспериментальный. Его спрятали в этом месте, опасаясь попадания в руки мятежников, а данные о разработках и проектную документацию комплекса уничтожили. Не всю, судя по всему, хмыкнул я, золотую жилу в эту систему пригнали целенаправленно. Корпорация искала здесь, если не этот ваш комплекс, то нечто аналогичное. Теперь это не важно, хмыкнул Робинс. Комплекс приступил к выполнению поставленной задачи. Теперь нас много и нам нужны ресурсы, генетический материал. А если я против, вернуть империю, с интересом глядя на меня, киборг наклонила голову влево, повторив знакомый жест покойной Демильзы. Стать частью этого безумия и рек крови, которые вы прольете, в попытках возродить павшие государства. Вы, люди, сами говорили, что древко знамени нации периодически надо поливать кровью патриотов, дабы оно не рассохлось и не потрескалось, усмехнулась Робинс. Ты не считаешь себя человеком, фыркнул я, ты имитируешь нас. Я никогда себя и не причисляла к людям, спокойно пожала плечами Демильза. В любом случае, либо ты станешь сотрудничать добровольно, либо мы получим биоматериал другим путем, и он тебе, Айзек, не понравится. Перешла на угрозы, усмехнулся я. Машины не умеют угрожать, я лишь сообщила тебе информацию. Позади послушался звук работы привода в створке, а затем сдавленный выдох и шум. Айзек, обернувшись, я увидел себя, такого, каким был в день прорыва из особняка Блэка Карки Смерти. Тот же защитный костюм, пистолет-пулемет, шлем. Разве что серебристой символики рода Блэк на плече не было. Как видишь, наличие демонических генов не является приоритетом, капитан Кларк, улыбнулась моя копия. Даже твоя кровь, довольно сильная, к слову, уже неплохое приобретение. Однако, если ты согласишься, нам будет проще, а твоя жизнь серьезно поменяется. Станешь многодетным отцом, популярным у женщин. Ох, прости, усмехнулся киборг, я совсем забыл. У тебя в приоритете нормальные отношения, а не ежедневное разнообразие. Ты же воспитан по старым имперским традициям древности. Именно они сделали тебя тем, кем ты стал. Неудачником, просравшим все в обеих своих жизнях, дружище. Слыша собственный голос, выливающий на меня тонны дерьма, я пытался отделаться от ощущения безумия, что окутало ТДП «Золотая жила». Оно, постепенно усиливаясь, наполняло всех членов команды, высадившихся на борту судна, и теперь достигло своего апогея. Рядом с моей копией появилась Гермиона. Она, окинув взглядом всех присутствующих, покачала головой и фыркнула. «Удивительно. Я не думала, что ты станешь отказываться. Мне казалось, у тебя куда больше ума и прагматичности. В чем дело, Гарри? Или ты уже не тот мой друг, что когда-то отправился сражаться с Василиском и спас Джинни? Это стало последней каплей. Больше не сомневаясь в том, что живыми нас не выпустит, я разогнал свое сознание до максимума и ударил адским огнем по киборгам, намереваясь уничтожить их на месте. И, как бы больно мне ни было от того, что лица двух из них принадлежат моим покойным друзьям и теперь придется второй раз увидеть их смерть, сомнений в правильности собственных действий уже не было. Айзек, сзади, крикнула Ишу, принявшись в кого-то стрелять. К моему удивлению, Адское пламя уничтожило копии Робинса Грингер, но вот моего двойника, нет. Он смог оказать сопротивление, выпустив навстречу моему удару волну огня мертвых. Багровая и серебристая силы столкнулись и принялись давить друг на друга. И, что странно, киборг с моей внешностью даже мог сопротивляться. «Тяжело убить себя, Кларк», — поинтересовался мой противник. «Я знаю все твои сильные и слабые стороны, только у меня нет никаких табу. Он знает и может почти все то же самое, что и я». Пришло ко мне осознание происходящего, машина с моей же магической силой. Его создали таким. Стоп, они не смогли скопировать мою демоническую природу, и не подвластны души. Мгновенно превратившись в Тонари, я бросился на своего противника прямо через адское пламя и промораживающий нутро огонь мертвых. Его холод, опалив мое тело, оказался бессилен. Зато когти, коими заканчивались пальцы рук, вспороли бронежилет костюма словно бумагу, а затем и разворотили грудь киборга, открывая покрытые кровью и ошметками плоти металлические элементы его настоящего облика. «Мутант!» — фыркнул мой двойник, ударив меня в челюсть кулаком. Выхватил артефактный тесак и ножен на поясе. Робот, несмотря на выглядящие страшными раны, продолжил бой. Теперь он бросился в атаку, намереваясь нанести рубящий удар. Мне же едва удалось увернуться от взмаха клинком, а затем ударить в шею киборга. Машина, будто бы и не заметив моих действий, продолжила схватку. Киборг демонстрировал все, на что физически и магически способны творения имперского и. Он, так же как и я, совмещал выпады клинка с боевыми заклятиями, делал обманные выпады и несколько раз пытался перейти в жесткий клинч. При этом, больше половины уже моих заклинаний оказались бесполезны. Проклятие гниющей плоты полностью освободило робота от человеческого облика, благодаря чему я теперь мог видеть нечто отдаленно напоминающее того самого Терминатора из фильмов Кэмерона, но настоящее, совершенное, невероятно быстрое и обладающее магией. Впрочем, кое-какие результаты имелись. Стоило плоти исчезнуть, как мой враг лишился ауры тонких тех, из-за чего его возможности резко сократились. Однако, достать его с помощью демонических возможностей тоже не получалось. Прикосновение к металлу его тела обжигало, а моя воля соскальзывала с его поверхности, покрытой сотнями заклятий на темном наречии. Не менее паршиво то, что они же поглощали мои магические удары. Еще больше ухудшало мое положение встроенное в конечности машины оружие. В правой руке, нечто похожее на памятные артефактные винтовки салкарских топий, а в левой, составной диск, покрытый многочисленными символами темного наречия, источающими черный дымок. Несколько ран, нанесенных этим странным клинком, болели и не торопились зарастать. Тревожный сигнал, учитывая, что демоны вообще иммунны ко многим видам артефактного оружия, а не только простого, лишенного магии. Судя по всему, этот имперский и хорошо подготовился ко встрече со мной, раз его творение обладает подобными возможностями. О том, почему копии Грингер и Робинс были куда проще оказались уничтожены адским пламенем, не было времени размышлять. Все внимание уходило на то, чтобы избежать новых ран и пытаться добраться до противниками хоть как-то. Выстрелы плазменной винтовки на ТЦ, в момент когда мы застыли, готовые вновь броситься друг на друга, достали робота. Попадания девушки пробили покрытие грудного сегмента скелета киборга и уничтожили его артефактную и техническую начинку. Машина дернулась, зрачки ее сенсоров мгновенно потухли, а затем робот с металлическим грохотом упал на покрытие палубы. Айзек. Обернувшись, я увидел, что Ишу прижата собственной винтовкой к стене невысокой девушкой во все том же костюме невыразимцев, с платиновыми волосами. Стоило киборгу обернуться, как мне стало видно лицо. Дафна, робот с внешностью моей сокурсницы, усмехнулся и принялся давить сильнее. Я же, пользуясь тем, что живая плоть, покрывающая кибернетическое нутро машины, позволяет мне прикасаться к этому существу, оторвал Гринграсс от нотацы. Робот тут же начал вырываться, демонстрируя совершенно нечеловеческую силу, скорость и гибкость. Подобного я не ожидал и от машины. Стреляй. Рухнувшая на пол Ишу, несмотря на то, что тяжело дышала, подняла винтовку, но не спешила открыть огонь, водя стволом из стороны в сторону. «Я в тебя попаду, стреляй, мне плазма не страшна», — рявкнул я. Натацы, чем меня удивило, поморщившись, поднялась с колен и, сделав два быстрых шага, приставила ствол винтовки к груди дергающего киборга и выстрелила. Дафна, издав громкий визг, дернулась, а затем замерла. Из замершего в крике рта робота повалил черно-зеленый едкий дым. «Вот кибернетическая шлюха», — хрипло выдохнула Ишу. «Я ее держала на расстоянии, стреляла короткими очередями», — махнула рукой девушка на покрытый множеством следов попаданий плазмы коридор. «Но когда поняла, что ты не справляешься, отвлеклась на этого урода», — кивнула на тацинометаллический скелет, — «тогда меня мразь и подловила». «Проклятие! А язык у тебя были такие девочки, а ты умудрился остаться холостяком», — фыркнула мой спутница. «Сама бы их трахнула, а ты? Мне тогда было 15, пожал я плечами, им тоже, кстати. Вот оно что, но белобрысая ничего так. Кстати, а что с ней стало? Это Дафна Гринграсс. Ну, в смысле, ее копия», — вздохнул я, — «ее саму и ее семью убили. Она, Астория, младшая сестра, и мать были изнасилованы и убиты мутировавшими слабосилками. Во время, после того, как одна планета подверглась ядерной бомбардировке, там начались магические аномалии из-за выхода из строя артефактов, чары заклятия, и люди со слабыми магическими способностями превратились в людоедов с жуткой внешностью. Они и расправились с семьей Гринграсс». Натаци, выслушав меня, покачала головой, а затем хмыкнула. «Вот так, а это, как ты ее назвал? Демиль Зарабинс?» «Да, эта девица кто? Она со мной училась в одной заведении и тоже выжила во время ядерной бомбардировки, а потом мы прорывались к портальной системе, чтобы сбежать с этой планеты». Ишу хмыкнула, оглядываясь по сторонам, а затем поинтересовалась. «У вас не было космопорта?» «У нас никто не имел космического корабля», усмехнулся я, «и, тем более, никто не умел ими управлять, а бежать надо было очень быстро. Позволь узнать почему?» «Ну, аномалии, ядерные удары, это все с течением времени бы прошло. Во всяком случае, жесткая радиация, насколько я знаю, отступает. Открылись порталы в план пепла», перебил я Ишу, «очень много и повсеместно. На планету начали бесконтрольно прибывать Тонари и другие демоны, а мы хотели выжить». Натаци хмыкнула, затем проверила индикатор боезапаса винтовки и сменила магазин, после чего спросила: «А что стало с этой девицей, Робинс?» «Она погибла во время прорыва к порталу». «Прости», — вздохнула Ишу, отведя взгляд, «я не ожидала таких подробностей твоей биографии». Хмыкнув, я направился в дезинфекционную камеру, по пути решив кое-что прояснить для своей спутницы. «Вокруг меня всегда кто-то погибает. Мало кому из моих знакомых удается оказаться быть в числе не втянутых в проблемы и гонки со смертью. Потому я и стараюсь держать одиночкой, чтобы потом не жрать себя еще больше. Мне, знаешь ли, каждую ночь снятся лица тех, кто был рядом и погиб». «Вот оно что», — сочувственно произнесла Ишу. «Прости, Айзек, этого всего я не знала. Твое знание бы ничего не поменяло. Лучше пойдем дальше и закончим это дерьмо. Вообще, у меня тут возник один вопрос», — остановила меня у внутреннего шлюз дезинфекционной камеры Натаци. «Предположим, мы разберемся с этим и выключим его или уничтожим, не так уж важно, но что дальше? Ты вообще понимаешь, что либо нам конец, либо мы погибнем вместе с золотой жилой, которую расстреляют боевые корабли корпорации или армии, либо подохнем тут, когда подойдут к концу местные запасы еды и воды. Их, конечно, много, на целый экипаж и нам двоим хватит на десяток лет, но не в наших силах управлять целой ТДП. Это не легкий челнок и даже не корвет или космический грузовик частных фрахтовщиков. Совершенно другой уровень. Без экипажа ничего не выйдет. Только не говори, что предлагаешь сдаться», — вздохнул я. «Ну, у меня тут идея возникла», — осторожно произнесла Ишу. Посмотрев на то, как напряглась моя спутница, я хмыкнул. «Выкладывай, обещаю, убивать не стану». Многообещающее начало диалога, — усмехнулась девушка. «Про пытки и оставление связанной без кислорода ты не уточнил специально?» «Шучу», — подняла руки Натаци. «Успокойся, выкладывай уже, что задумала. Договориться с этим и пускай сделает нам корабль, а мы на нем свалим в нейтральный космос». Наступила тишина. Я осмысливал услышанное, а девушка держала меня под прицелом своей винтовки. «Ты это серьезно?» «Да», — кивнула Ишу, — «я совершенно не горю желанием подохнуть тут, защищая тех, кого вообще не знаю. Да и сама Федерация у меня теплых чувств не вызывает. Потому и геройствовать ради нее не стану». «Тут погиб Ким», — напомнил я девушке, — «а вы были близки. Айзек, я переспала с большей частью нашего цеха, а с некоторыми, не один раз. Секс не повод подыхать из-за кого-то», — спокойно пожала плечами блондинка, — «тем более, это не вернет к жизни погибших. Жестоко, хмыкнул я, и весьма цинично. Я реалистично смотрю на происходящее, Айзек, покачала головой Натаци, тут были военные, корпоративы и спецназ ЛКР. Ты вообще понимаешь, что если мы появимся на любой планете Федерации, то нас отправят в камеру и допросят, не стесняясь в методах, а потом убьют, дабы не осталось свидетелей происходящего тут. И потому ты хочешь просто уйти, оставить все как есть и сбежать в нейтральный космос, так, хмыкнул я, думаешь там, военные, руками тех же ЧВК или каперов не достанут тебя и меня, это шанс, спокойно пожала плечами девушка, тем более, если золотая жила исчезнет или ее уничтожат после нашего отлета, то никто не будет искать двух инженеров. Для всех история будет закрыта, а мы получим возможность начать все с чистого листа на новом месте, да еще и с некоторыми козырями. Соберем по каютам империалов и пожалуйста, они везде ценятся и... Я понял тебя, пришлось мне перебить Натаци. Предлагаю, для начала, дойти до и, а потом уже решать как поступить. И Шух мыкнула, но кивнула. Мда, покачал головой Блэк, оглядывая корабль, и сколько времени эта ржавая корыта будет добираться до нужной системы. Посмотрев на Сириуса, владелец транспортника хмыкнул. 10-15 часов. За это время. Быстрее мы ничего не найдем. Бримсон успокаивающе положила руку на плечо Блэка, и это лучше, чем добираться до золотой жилы пешком через всю Федерацию. Ладно, надеюсь, мы не опоздаем. Знакомые Ланы умудрились дозвониться до Ларисы Ангера, владельца и пилота корабля с гордым названием «Черный Орел». Фактически, серьезно модернизированный модульный грузовик, предназначенный для перевозки малогабаритных грузов на довольно большие расстояния. Таких кораблей в пространстве бывшей империи, включая нейтральный космос, хватало. Эта модель появилась в голы Золотого века имперской экспансии и стала становым хребтом армейского снабжения, курьерской службы, мелких коммерческих перевозок, а потом и контрабанды. Несмотря на то, что с тех пор прошли века, одни технологии были утеряны, другие появились, а третьи отпали из-за развития новых направлений техники. Легкие космические грузовики модели ЛЦТ-1600 производились по сей день в почти 6000 освоенных людьми, Алари и Дворфами системах. Невероятно простой в строительстве, легкий в управлении, обслуживании, а также изначально созданный с прицелом на возможность провести быструю модернизацию едва ли не в любых условиях, сей тип кораблей стал легендой. Именно про него говорят, все, что можно починить с помощью мата, молотка и клея, то не сломано. И действительно, запас прочности, рабочий ресурс и живучесть ЛЦТ-1600 вызывают уважение и спустя 3000 лет после того, как первый корабль этой модели вышел со стапелей имперской верфи. А благодаря скоростным характеристикам и маневренности, очень часто можно увидеть военные, полицейские и даже патрульные модификации ЛЦТ-1600, выполняющие роль тяжелых истребителей, бомбардировщиков, ракетоносцев, канонерок или легких десантных кораблей. Многие спецслужбы постимперского пространства используют некоторые модели грузовика с маскировочным и разведывательным оборудованием. Именно такой трудяга космоса и стоял в ангаре номер 1140 космопорта Мадипа. Однако, в отличие от всех его аналогов, что раньше доводилось видеть Блэку, именно этот больше смахивал на экспонат свалки. Облупившаяся во многих местах краска, вмятины на некоторых из внешних панелей, покрытые ржавчиной лапы посадочных опор. «Ты в кислоту что ли корабль сажал?» — не выдержал Сириус, еще раз обойдя судно. «Да, а ты как догадался?» — уставился на Блэка Ларис. «Логически мыслю», — грустно вздохнул Мак. «Так мы летим или будем дальше пялиться на мое судно?» — спросил Ангер. «Я, обычно, за посмотреть денег не беру, но раз меня уговорили отказаться от жирного контракта и прилететь сюда, то летим», — перебила его Лана, а затем повернулась к своему спутнику. «Сириус, не выделывайся. Нам надо выручить Айзека, пока не стало слишком поздно». «Хорошо, кого вы там выручать собрались?» — поинтересовался пилот, являющийся еще и хозяином ЛЦТ-1600. «Надеюсь, там обойдется без стрельбы. 10 000 сверху», — покосилась на него Бримсон. «Крошка, накинь столько же и я подключу банду головорезов, которые вашего друга вытянут из любой задницы», — улыбнулся Ларис, не забыв оценить взглядом вид сзади, пока Лана поднималась по трапу. «Договорились», — спокойно произнесла разведчица, «но все это было нужно еще вчера, а потому», без шуток, помрачнев, фыркнул пилот, поднявшись следом за своими нанимателями и пассажирами, Вам надо вытащить кого-то из передряги, и этот кто-то находится на границе Федерации. Ты очень догадливый, кивнула Бримсон. Так что, будут головорезы, а сколько надо? Если много, то десяткой вы не обойдетесь. Проникнуть на борт, скажем, зараженной, добывающей платформы, забрать нашего друга и остальных выживших, после чего сбежать в нейтральный космос, спокойно произнесла девушка, что скажешь. Так, а, я полагаю, что прощаться с вами уже поздно, мрачно поинтересовался Ангер. Правильно, кивнула Бримсон. Вот же, тяжело вздохнул Ангер. Ладно, давайте координаты. И, вот что, если не хотите проблем, то при таких раскладах лучше без головорезов обойтись, а то они могут уже и нам всем бесплатно что оторвать. Несмотря на то, что они продолжали беседу, пилот умудрился провести предстартовую подготовку, закрыть шлюз, поднять трап и получить разрешение на взлет от автоматической службы контроля местного космопорта. «Так что, летим?» – спросил Ларис, бросив взгляд на Лану. «Летим», – кивнула та. Сириус, стоявший в проходе к кабине пилотов позади Бримсон, молча фыркнул и отправился в пассажирский отсек. Он намеревался переодеться в более подходящую для предстоящей боевой операции одежду и экипировку. Да и с оружием следовало разобраться. Отчего-то ему казалось, что на борту «Золотой жилы» многое из увиденного окажется очень неприятным. Появившаяся в том же отсеке Бримсон, совершенно не стесняясь Блэка, тоже принялась переодеваться. Сириус, бросив на нее взгляд, лишь покачал головой. Несмотря на то, что после зелья и начала нормального питания ему стало несколько легче, какие-то жалкие 5 часов с момента освобождения из плена – не тот срок, за который можно вернуться в привычное состояние. Однако, ситуация не располагала к длительной реабилитации. Айзек, оказавшись на борту судна, полного бесконтрольных и боевых киборгов-инфильтраторов, находится в серьезной опасности. Эти машины, если он все правильно понимал, создавались в тот период, когда империя готовилась к тотальной войне на уничтожение. Из-за данного факта в их проекты закладывалось громадное количество функций и возможностей, о многих из которых ныне просто не знают. Ви-имперской установки, сочетающие в себе и полноценный универсальный производственный и перерабатывающий комплексы, а также подключенных к ней камер, в которые заходили роботы, а выходили уже люди, правда, голые, направляясь затем к контейнерам с одеждой и экипировкой, сделанной по одному стандарту, впечатлял. На ум сразу же пришел рекламный ролик фильма «Терминатор», где был продемонстрирован процесс одевания эндоскелета Т-800 во внешность Арнольда. В какой-то степени, этот эскин является чем-то вроде аналога Скайнета, мысленно хмыкнул я, только он хочет не уничтожить людей, а восстановить рухнувшие государства и его общество. Даже создает гибриды машины и человека, с память тех, кто уже мертв. Их слишком много, мрачно произнесла Натаци, глядя на этот кошмарный конвейер. Эта штука даже разговаривать с нами не станет. Они нас просто задавят числом. Вздохнув, я проверил состояние атмосферы и снял шлем. Смысла в нем уже не было. Стоит имперскому и захотеть и меня сышу уже ничего не спасет. Девушка, покосившись на меня, тоже сняла свой шлем. Я находился в своей человеческой форме, не желая дольше необходимого пребывать в ипостаси Тонари. Наверное, рефлекторно цеплялся за все то человеческое, что еще осталось во мне, глупо в текущей ситуации. Может, попробуем найти какой-нибудь терминал и пообщаемся с этой штукой, как-то же местные ученые смогли достучаться до нее и запустить. У нас тоже должно. Не договорив, Ишу резко развернулась в сторону разъехавшихся в сторону дверей, сразу же вскинув винтовку. Повернув голову в этом же направлении, я хмыкнул. Кого еще мог прислать древние и ко мне? Ну привет, Уоллес, покачал я головой, давно не виделись. Фыркнул, Чарльз подошел ко мне и, не обращая внимания на мою спутницу, держащую его под прицелом, оперся ладонями на перила, идущие вдоль смотровой зоны и принялся наблюдать за происходящим в помещении процессом. Завораживает, не так ли? Посмотрел на меня киборг, повернув голову, и пугает, вздохнул я. Насколько сильно ты отличаешься от настоящего Чарльза, и почему? Почему я тогда тебя предал? Улыбнулся Чарльз. Смешно, Айзек, но без своего информационного поля, она, кивнул робот на громадный имперский комплекс, в центре которого располагалось ядро в виде сферы, покрытой символами темного наречия, не смогла бы собрать информацию об очень многих людях. А теперь, может, ты для нас всех, подарок, Айзек, то есть, Ты знаешь, почему я оказался в той грибанной камере и провел ритуал? Знаю, вздохнул киборг, но зачем тебе это? Ты не веришь в мое любопытство? Скажи, сколько раз ты думал о том, почему я поддержал новую власть и даже помог им? Снова уставился на производство за стеклом Уоллес. Ты думал, что меня убедили, уговорили, купили или... Мне казалось, будто ты посчитал новую династию необходимой для империи, покачал я головой, и этого мне было не понять, а не в политике дело было, и не в принципах или деньгах. Нет, усмехнулся Чарльз, о самом деле все проще. Ты собирался жениться, но наша с тобой дама сердца колебалась. То ли капитан Уоллес, офицер гвардии, но не маг, а простец, зато очень обаятельный и весьма пламенный в сексе, то ли холодный в постели, лаконичный и сдержанный, но некромант-боевик Кларк, тоже капитан гвардии. Вот же дилемма, не находишь? Собственно, в определенный момент мне дали понять, что ты лучше, и попросили исчезнуть. А тут мятежники, убийство императора. И я решил, что если окажусь выше тебя, то наша с тобой подруга выберет именно меня, а не тебя. Потому так все и вышло. Только ты, паршивец, действительно оказался лучше. Умудрился испортить нам все веселье и угробил прибывших в Касл-Рок вожаков восстания своим проклятием. Даже нового, но, увы, не состоявшегося императора. Мда, покачал я головой, выслушав своего бывшего друга, бывшего сослуживца. Айзек – это киборг, а не Уоллес. Очнись, отвесил я себе мысленную оплеуху. Тебя водит за нос. Соберись, размазня. И что теперь? Вас тут много. На меня и на тацы, хватит с головой. Ну, раз ты не хочешь быть одним из нас, покачал головой киборг, либо ты повернешь назад, либо умрешь. Мы не дадим тебе и твоей подружке уничтожить нас и ее, кивнул на ядро Уоллес. Ты хочешь сказать, что вы нас отпустите? Просто так, поверить в то, что эта машина может поступить подобным образом, не получалось в принципе. Нет, конечно, усмехнулся киборг, нам нужны образцы твоих тканей, в человеческой форме, понятно. Хотите получить магов с хорошей наследственностью, поинтересовался я. Уоллес в ответ кивнул. Вспомни своего друга, Грегори. Он и без ритуалов трансформации обладал неплохими задатками и не имел проблем с проведением больших объемов энергии через свое тело. Если у нас будет подобный козырь, то будущие имперские маги получат серьезную фору, относительной той же Федерации. Представь врожденные способности, передающиеся по наследству, до которых раньше требовалось десятками лет расти, тренироваться, травить организм зельями-мутагенами, проводить рискованные ритуалы. Будь у нас, тогда, нашей жизни подобное. Кем бы мы с тобой были, Айзек? Как бы сложилась история империи? Может, наши друзья не пали в тех боях, что нам довелось пройти? Не думал об этом, слушая киборга, я отметил, что невольно начинаю воспринимать его именно Чарльзом Уоллесом, моим давним другом и сослуживцем, человеком и боевым товарищем, тем, кто долгое время был частью жизни Айзека Кларка, умершего во время ритуала принудительной реинкарнации в одиночной камере крепости Касл-Рок. Ты понимаешь, насколько мне больно видеть лица тех, кого я потерял? Киборг отвернулся от меня, уставившись на продолжающийся за стеклом производственный процесс. У нас нет другой возможности восстановить страну. Мы выполняем приказ. Возможно, это глупо, но такова наша суть. Мы не можем пойти против своего предназначения. Да, этот приказ отдан давно умершими людьми, но для нас он остается в силе. Ты не Уоллес. Нет, даже если я соглашусь, нам не выбраться с золотой жилы, покачал я головой, твое предложение. Корабль «Черный Орел» 7 минут назад вышел из Гипера. Это легкое грузовое судно ЛЦТ-1600. На борту корабля находится Лана Бримсон и Сириус Блэк, повернулся ко мне киборг. Если ты согласишься, то мы организуем и подходящий ангар, и быстрый путь туда. Если нет, ты уже видел судьбу Грейс Филлипс, Айзек. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 60 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты, для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 15. Айзек, нарушил затянувшееся молчание Сириус. Помнишь наши тренировки на Гримма? Подняв взгляд, я посмотрел на Блэка и кивнул. Перед глазами сразу же появились картины прошлого, памятный тренировочный зал, в котором темный маг, лишь недавно покинувший Азкабан, умудрялся размазывать мою гордость по полу. Помню, веселое время было, можно сказать, беззаботное. На фоне всего того, что потом происходило, да, кивнул Сириус, но я не об этом. А о чем? Я тогда тебе сказал, что побеждает в жизни не тот, кто уделал противника в конкретном бою, а тот, кто выжил. Помнишь, было такое? Хмыкнул, Блэк откинулся на спинку потрепанного кресла и произнес: «Ты сейчас выжил в ситуации, из которой не смогли выбраться головорезы военизированной корпорации, спецназ армейской контрразведки Элкор. Ты победил и дал противнику козырь, выкупив таким образом наши жизни. Почему ты считаешь их врагами?» Поинтересовался Сириус. «Эти роботы попытаются восстановить империю, а потом, ты вообще понимаешь, что им ничего не стоило убить тебя и взять биоматериал у трупа?» Натаци, сидевшая на соседнем со мной кресле, мрачно покосилась на Блэка и хмыкнула. «Тогда в чем же дело, с чего машины проявили такую доброту? Весь экипаж отправился на переработку, чтобы обеспечить сырье для своих киборгов. Или я что-то путаю?» «Не путаешь», — вздохнул Сириус. «Мне кажется, или ты знаешь больше, чем озвучил в своих документах», — покачал я головой. «И зачем ты устроил полосу препятствий на пути к тайнику с ними?» «Я ничего не устраивал», — хмыкнул Блэк. «Все документы были отправлены тебе и Лане курьерами. Экспресс с доставка. Только, как я понимаю, их перехватили военные. Или эти имперские киборги?» «Подожди, что?» — удивился я. «Ты хочешь сказать, что все это было?» «Имперские и его киборги», — вздохнул Сириус. «Судя по всему, это они устроили спектакль, чтобы заманить тебя на золотую жилу. И, полагаю, не только тебя. Теперь у машин есть копии личности всех тех, кто побывал на борту. Никаких других причин этому судну оставаться на месте, при том, что оно полностью взято под контроль этим эскином, просто нет. Правда, это мои предположения и не более». Прикрыв глаза, я хмыкнул. «Почему? Попытаются, а не смогут. Что?» Покосился на меня Блэк. Я вздохнул и поинтересовался уже более развернуто. «Ты сказал, что они попытаются восстановить империю, а не восстановят. Почему?» Сириус фыркнул и покачал головой. «Простая математика. Федерация Дракона, при всех ее минусах, состоит из 17 тысяч планет, пригодных для жизни, если посчитать с теми, что прошли терраформинг. Добавь к этому купольные поселения, пустотные станции и те же добывающие платформы, которые вообще являются космическими мобильными городами, учитывая численность экипажа и персонала. Армия и флот, более 107 миллиардов человек, дворфам, алари и малых рас. Ресурсная база, громадная, как и возможности разведок. Один древний и с его киборгами-инфильтраторами, какими бы умными, хитрыми и опасными они ни были, не смогут уничтожить такое государство. Даже если они обоснуются в какой-нибудь отдаленной системе с фантастическим количеством полезных ископаемых, им придется плодить детишек и строить заводы круглые сутки, чтобы просто заселить и освоить это место. А уж для строительства полноценного государства, способного конкурировать с Федерацией, нереально. Слишком большая разница в весовой категории. Максимум, чего они добьются, станут очередной карликовой недоимперией на окраине цивилизованного космоса. А если они смогут внедриться в армию и спецслужбы, они уже сделали это, судя по тому, как ловко тебя и остальных заманили на золотую жилу, хмыкнул Блэк, но это не даст им возможности захватить власть. Федерация – сложное государство, построенное на системе сдержек и противовесов политических партий, военных кланов, промышленников, банкиров. Им, для того, чтобы взять под контроль такую страну, да еще тотально и гарантированно, придется пахать веками. С неизвестным результатом, хочу заметить, стоит хоть одному из этих гибридов проколоться, как вся мощь государственной машины займется их поиском и уничтожением. А это уже не шутки. Слова друг более-менее успокаивали. Правда, они не избавляли меня от горького осадка, что остался после общения с киборгами. Казалось, будто бы мне в душу плюнули и растерли ботинком. Особенно сильно это было ощутимо при воспоминаниях о схватке с роботом, обладавшим моей же внешностью. В горячке боя мыслей по этому поводу не было, но вот после. На ум пришла мысль о том, что в какой-то степени реальность мне показала мое же будущее. Бой между Айзеком Кларком и демоном внутри него, который будет проигран человеком рано или поздно. Впрочем, уже после того, как киборг с внешностью Уоллиса провел меня до ангара, в котором совершил посадку ЛЦТ-1600, я задумался о некоторых вещах, неприятных и опасных. Увы, но без демонических способностей мне не удалось бы выжить в волкарских топях, а потом и здесь, в этом мире, особенно на борту Золотой Жилы. Если учесть наиболее вероятное развитие ситуации, то мне не стоит и далее отказываться от подобного козыря. Впереди нас ждет бегство в нейтральный космос, а там хватает агентов и ЧВК, работающих на спецслужбы самых разных государств и рас. Глупо надеяться на то, что нас оставит в покое после исчезновения как наших персон, так и Золотой Жилы. Мы – опасные свидетели, которых попытаются устранить все участники произошедших событий. Военные, ФДР, КДР, СФБ, ДЛКР, троих представителей которых мне довелось убить на Мадипе. Едва ли они забудут о произошедшем. «Куда мы летим?» – спросил я, открыв глаза. «Пока, на Кардию», – вздохнул Сириус, «а дальше, по ситуации. Кстати, сколько там киборги тебе отсыпали империалов?» Искин приказал своим творениям не просто проводить нас, а выдать сумку, набитую характерными пластинами из редкоземельных металлов. По словам киборга с внешностью Уоллиса, там было порядка полумиллиона, около 500 тысяч. «Неплохие подъемные», — улыбнулась Бримсон, соизволив отвлечься от дисплея своего айп. «Кстати, нам придется сменить все имеющиеся артефакты и средства связи. Костюмы тоже. Нет гарантий, что в них не установили маячки. А что с Ангером?» — кивнул я на закрытую дверь кабины пилотов. Покосившись туда же, Лана фыркнула. «Как только мы окажемся на Карди, расплатимся с ним и разойдемся каждый в свою сторону. Он честно отработал свой гонорар, и ты даже не попытаешься его зачистить», — фыркнул Сириус. «Нет», — усмехнулась Бримсон, — «во-первых, нет смысла. Сам по себе контракт на перевозку пассажиров, причем, не находящихся в розыске, вполне законен, потому официально его искать никто не станет. Во-вторых, он ничего не знает. Прилетел в ангар добывающей платформы, забрал двух пассажиров, по пути позубоскалив с девушкой о головорезах, да улетел. Рейсы из Федерации в нейтральный космос тоже не запрещены, а Кардия входит в число систем, с которыми имеется договор о свободной торговле и безвизовом режиме. В-третьих, я нашла его через серьезных людей, которым лучше видеть вменяемую Лану, которая честно оплатила работу их человека, а не беспредельщицу, зачистившую честного пилота. Рано или поздно на него выйдут, нахмурился Блэк. Он ничего не сможет рассказать сверх того, что и так будет известно нашим преследователям, пожала плечами разведчица, не включая паранойю, Сириус. Это моя работа, а не твоя. Нам нужна база, корабль, база, ресурсы, тренировочные комплексы, запасы оружия и боеприпасов, вмешался я в их разговор, чем вызывал удивленные взгляды Бримсон, Блэка и Натацы. «Не объяснишься?» – нахмурился Сириус. «Слушай», – покачал я головой, приступив к довольно детальному разъяснению ситуации с тем, как в моих мозгах порылись менталисты военного госпиталя и к каким последствиям это привело. «Вот, значит, как», – задумчиво вздохнул Блэк, почесав покрытый щетиной подбородок, да еще и Райс тут ошивался. «Живой?» «Уже нет», – хмыкнул я. «Я помню твой рассказ о вашей встрече», – помрачнел Сириус. «Впрочем, это, можно сказать, урок на будущее». Заметив мой мрачный взгляд, Блэк вздохнул и пояснил. «Всегда надо досконально проверять, с кем связываешься. И если нет возможности обеспечить должный контроль, не связываться. Или, как минимум, не предоставлять о себе опасную информацию. Кто именно сдал сведения о твоей природе и в каком виде? Большой вопрос. Та же Сайк тоже не ангел, как ты помнишь. Она и в топих с нами осталась от безысходности, а не добровольно». В этот момент Ишу, громко кашлянув, привлекла к себе внимание. «Простите, что влезаю в ваш разговор, но, позвольте узнать, а от вас можно уйти живой?» «В смысле?» – нахмурилась Бримсон. «Я хочу уйти», – обведя нас мрачным взглядом, произнесла Натацы. «Я понимаю, насколько дерьмовая ситуация сложилась, но, мне среди вас не место. Я не могу». «Почему?» – заинтересованно хмыкнул Блэк. «Объяснись, будь так любезна». Ишу несколько секунд молчала, после чего, сделав глубокий вдох, принялась сбивчиво рассказывать свои мысли. «Вы все имеете серьезную подготовку и опыт. Следователь, как я понимаю, с неким военным опытом. Разведчица Айзек, бывший военный, а я, простой инженер-программист. Весь мой боевой опыт заключается в отбивании коленом чужих яиц и стрельбе в этих киборгов на золотой жиле. И, понимает, получается, что с одной стороны, я буду для вас обузой, балластом, а с другой, мне рядом с вами откровенно страшно. Особенно, это касается Айзека. Он вообще демон, а не человек, бросила на меня взгляд Натаци, и, получается, что мы друг другу просто не нужны. И чем дальше, тем больше это будет проявляться. На каком-то этапе начнутся претензии, склоки, обвинения и, вы, сложившийся коллектив, а я, чужак, исход будет однозначным, либо мне придется бежать, сдав вас кому-нибудь, чтобы меня приняли и не убили, либо вы же со мной расправитесь. В пассажирском отсеке «Черного орла» наступила тишина, которую нарушил хриплый смех Блэка. Темный маг откровенно ржал, вытирая ладонью выступившие на глазах слезы. Лана смотрела на Ишу с откровенным сочувствием, словно бы жалела умственно отсталую. Что, удивленно уставилась на них Натаци. «Ну, давай начнем с простого», — вздохнул Сириус. Айзек родился человеком. Да, он прошел весьма извилистый жизненный путь, нажрался зелий мутагенов, истязал себя тренировками, умудрился пережить откровенно хреново организованный по моей же глупости ритуал трансформации, затем получил приз от Балора в виде превращения в наполовину Танарри. Оно это Кларк, человек, который, несмотря на свое демоническое нутро, отправился играть со смертью для того, чтобы если не вытащить меня, то отомстить за мою смерть. Теперь вспомни, сколько людей способны на такое, ведь нас, по большому счету, ничего уже давно не связывало, кроме дружбы. Ну, да, я не спорю, Айзек поступил благородно, покраснела Ишу, хорошо, допустим, Айзек отпадает, он свой в доску парень и ему в голову не придет разорвать меня на части из-за косого взгляда. Но остальное, операторы дронов, хакеры и прочие подобные кодеры на передовой с винтовкой не бегают, спокойно пожал плечами Блэк. Потому, глупые мысли о боевиках и разведчиках можешь выкинуть из головы. Ты сама в состоянии проводить разведывательную деятельность, пользуясь своими знаниями в области программирования и систем связи. Просто у тебя будут другие методы. Нам пригодится. Сириус, оборвал я темного мага, пускай поступает как считает нужным. Не хочет, нечего уговаривать. Блэк посмотрел на меня, но не стал более разглагольствовать. Я, спасибо, Айзек. Кивнула мне Натаци. «Я предлагаю выделить тебе из трофеев 100 тысяч. Дальше, твои проблемы». Удивленные взгляды Ланы и Сириуса стали мне ответом. Судя по всему, они оба уже успели прикинуть, на что можно пустить эти деньги и не ожидали такого поворота. «КХМ, ладно, пусть так», — хмыкнул Блэк, взглядом заставив Бримсон молчать. «Я же снова прикрыл глаза. Этот разговор порядком утомлял и напрягал, в том числе, тем, что мешал банально заснуть. Несмотря на то, что физически я находился в приемлемом состоянии, морально, хотелось выть. Даже не знаю почему. По всей видимости, от того, что мне пришлось увидеть призраки собственного прошлого, с которым я успел попрощаться, а чувство вины, что успело давно заснуть, вновь принялось грызть меня изнутри с невероятным остервенением, будто бы отыгрываясь за те годы покоя, что подарила мне. «Эй, народ!» — раздался из динамика громкоговорителя голос Лариса, «не знаю, как вас сказать, но это здоровая хреновина, на которой мы только что были». В общем, она пошла на разгон с такой прытью, будто бы не добывающая платформа, а военный корабль на форсаже. «Это как вообще возможно?» «Что?» Открыв глаза, я поднялся из кресла и, подойдя к иллюминатору, увидел сюрреалистическую картину. Громада ТДП «Золотая жила», не убрав захваты от астероида, запустив двигатели, набирала скорость, причем, с невероятной для судна такого размера прытью. Впрочем, посмотрев на громадные сопла, я понял, что либо у судна изначально были далеко не штатные двигатели, либо имперские и умудрился каким-то образом провести модернизацию этих агрегатов. В последнее мне не верилось в принципе. «Похоже, что твой друг был прав, Айзек», — покачала головой Ишу, став рядом со мной. Они могли в любой момент улететь, причем, вместе с нами на борту, и мы ничего бы уже не смогли сделать.